Лучшим материалом, к которому может обратиться биограф, разыскивающий информацию о жизни Карла Войтылы до его избрания папой, являются документы, вышедшие под скромным названием «Календарь жизни Карла Войтылы». Работа польского священника огромна. Первоначально она была написана на польском, а моя английская редакция составляет почти 1000 страниц. Она содержит расположенную в хронологической последовательности запись фактов из жизни, документальные материалы, утверждения, подтвержденные, и положения, высказанные самим Карлом Войтылой, которые он делал в разных случаях на протяжении своей жизни. И все это без объединяющей нити рассказчика. Первое издание появилось в самом начале папства Иоанна Павла II, и автор находил свой неукоснительно строгий подход наиболее предпочтительным. Потом давление времени стало сказываться все больше и больше. Вместе с ростом количества рассказов о жизни святого отца, писал Малинский, люди, обращавшиеся к своим воспоминаниям, все чаще и чаще пересказывали прочитанные ими где-либо вещи, так будто сами были их свидетелями. Я довольно скептично отношусь к восторженным историям. Фактически Малинский предсказал, что произойдет с его собственными воспоминаниями. Встретив впервые своего старого друга после избрания его папой римским, он не без сентиментальности написал. «Люди часто спрашивают меня, как все тогда было, и каким он был тогда, и мне приходится комментировать то, что не поддается никакому описанию, и пересказывать то, что пересказать невозможно. Я и раньше знал, что начинаю обычно злиться на тех, кто заставляет меня это делать, и чтобы я им не рассказал, меня это каким-то образом обедняет. Ибо каждый раз, когда мне задают те же самые вопросы, я завожу всю ту же пластинку, повторяю одни и те же слова с теми же интонациями. Я знаю, что больше всего интересует людей, и что производит на них большее впечатление, знаю, чего они ждут от меня, какого рассказа они хотят. И я повторяю все снова и снова, каждый раз искажая истину все больше и больше. И в конце концов я и сам начинаю верить, что то, что я рассказываю, и есть правда. Правда во всей ее полноте, хотя на самом деле правда была намного богаче, величественнее и несравненно прекраснее. Много лет спустя я брал интервью у Малинский. В его пересказах анекдотических случаев, которые мне уже неоднократно приходилось слышать из разных источников, и точно появилось что-то механически заученное и неприятное. Тенденция к исчезновению Карла Войтылы, реального человека, за спиной легендарного Иоанна Павла Великого, стала особенно ощутима после его смерти. Кое-кто из кардиналов, отпускавших в последние годы жизни Иоанна Павла сдержанные замечания по поводу его досье или добавлявших нюансы в комментарии относительно его характера, оказались буквально захлестнуты гигантской волной преданности папе всех собравшихся в Риме, дабы проводить великого человека в последний путь. А при таком настоятельном требовании канонизации серьезная критика внутри церкви стала практически невозможной. Однако полная картина, говоря словами Малинский, намного богаче. И задачей этой книги отчасти является уход от карикатурности образа человека и стремления уловить то ощущение прокатившегося по всему миру общего возбуждения, когда с самого начала своего папства Карл Войтыла показал себя первым папой, позволившим нам увидеть его человечность. Хотя, возможно, это мы подумали, что видим его человечность, так околдованы мы были его затмившей солнце улыбкой, его актерскими жестами, его столь естественной жаждой жизни и его превосходством, которое так и светилось над пыльным великолепием Ватикана конца 1970-х. Андре Фроссарт, французский журналист, взявший у нового избранника одно из самых откровенных интервью, не может забыть о том приливе энтузиазма, который почувствовали все католики в первые дни его папства. Вспоминая момент, когда Иоанн Павел впервые появился на ступенях собора Святого Петра с большим распятием, напоминавшим двуручный меч, и сказал толпе «Не бойтесь», Фроссарт пишет: «Мы знали, что он из Польши, но на меня новый папа произвел такое впечатление, что казалось, будто он оставил сети на берегу озера и пришел к нам из Галилеи, прямо по следам апостола Петра. Никогда ранее не чувствовал я такой близости к Евангелию, ибо слова «не бойтесь» были, несомненно, обращены к миру, в котором человек боится человека, боится самой жизни не меньше, чем смерти, боится тех диких сил, что держит в заточении, боится всего, но в то же время это были, вернее, могли бы ими быть слова, более походившие на наставление апостола, призывавшего на заре христианства братьев в свидетели. И пока новый папа говорил, воспоминание о цирке Нерона, на месте которого построен собор Святого Петра, поднялись из-под мраморных колонн. Однако человек, как отмечает Фроссарт, который вызвал к жизни такой триумфальный взлет католицизма, не любил разговаривать о себе. Поистине удивительно, как Иоанн Павел вообще позволял, чтобы какие-то крохи информации о нем просочились в печать более чем за 25-летний период его пребывания на посту. Обрывки воспоминаний и отголоски эмоций проскальзывали иногда в строго распланированных интервью или записях относительно таких, например, абстрактно-теологических предметов, как призвание священнослужителя. Книга «Поднимитесь и позвольте нам идти своим путем», вышедшая в 2004 году, вероятно, является одним из самых пленительных из подобных даров. Большая ее часть состоит из непростых размышлений о роли священника, хотя характер изложения довольно хаотичный. В такой манере беседует старец со своими внуками, рассказывая им о наиболее значительных эпизодах своей жизни. Однако возраст. Редактор в высшей степени профессиональный, и если выстроить перед собой события, выбранные Иоанном Павлом для книги, описывающей его жизнь, то получится картина, дающая представление о внутреннем мире человека, ибо на ней есть то, что имело для него особую ценность. Последняя из таких книг «Память и личность», конечно же, не является автобиографией, как о ней заявляли во время ее выхода в свет незадолго до кончины Иоанна Павла. Но, несмотря на довольно пространные и тяжеловесные рассуждения на такие темы, как, к примеру, нация и культура, она тоже дает обширный материал, на основании которого можно судить, что занимало его мысли.